И даже будь Костя дураком, но он ведь сейчас высший. Он должен читать линии реальности, предвидеть будущее и понимать, что его остановит. А значит... Значит, космодром, ракета, взятые под контроль или усыпленные люди — это все фикция. Такая же, как и саратовский аэропорт. Не нужна ему никакая ракета, как и самолет не был нужен. Он откроет портал прямо в космос. Тогда зачем же он рвался на Байконур? За скафандром? Ерунда. Звездный куда ближе. Что-что, а уж рабочий скафандр подходящего размера там найдется. Значит, не только за скафандром. «Мне нужно читать заклинания», — сказал Костя. «Размазывать кровь по странице. В вакууме это не сделаешь». Он поднялся, отстранил техников, те послушно вытянулись по стойке смирно. «Придется открывать портал на станцию, а для этого надо знать ее точное расположение. И все равно возможны ошибки, даже неизбежны». Я не чувствовал, как он читает мои мысли, но он их читал. «Ты все правильно понял, Антон. Я готов отправиться на станцию в любую секунду, раньше, чем вы успеете что-либо сделать. И даже если Гессер с Завулоном вывернутся наизнанку, вашей силы не хватит. Я максимально силен, понимаешь? Я достиг абсолютной силы. Выше просто ничего нет. Гессер мечтал, что твоя дочь станет первой такой волшебницей». Костя усмехнулся. «Так вот, я уже стал». «Волшебницей?» Я позволил себе улыбнуться. «Абсолютным магом», — отрезал Костя. «И поэтому вам меня не победить. Вам не набрать большей силы, понимаете? Я абсолют». «Ты абсолютный нуль», — сказал я. «Ты абсолютный вампир». «Вампир? Маг? Какая разница? Я абсолютный иной». «Ты прав, никакой. Мы все живем за счет человеческой силы. И ты вовсе не самый сильный. Ты самый слабый. Ты абсолютная пустота, в которую льется чужая сила». «Пусть даже и так», — Костя не стал спорить. «Это ничего не меняет, Антон. Вам меня не остановить, и я выполню то, что задумал». Он помедлил секунду, а потом сказал: «А ведь ты все равно не станешь на мою сторону». «О чем ты думаешь?» Я не ответил. Я тянул силу. От Гессера и Завулона, от темных и светлых, от добрых и злых. Где-то там, далеко, мне отдавали свои силы те, кого я люблю, и те, кого ненавижу. И сейчас для меня не было никакой разницы, светлая эта сила или темная. Все мы были сейчас в одной лодке, в одной космической лодке, плывущей в абсолютной пустоте». «Ну, ударь», — насмешливо сказал Костя. «Врасплох ты меня больше не застанешь». «Бей», — шепнул Гессер. «Бей белым маревом». Знание о том, что такое белое марево, вползло в меня вместе со светлой силой. Знание страшное, пугающим. Потому что даже сам Гессер применял это заклинание один единственный раз и после этого поклялся не применять его никогда. «Бей», — посоветовал Завулон, — «лучше тенью владык». Знание о том, что такое тень владык, скользнуло в меня вместе с темной силой. Знание отвратительное, ужасающее. Потому что даже Завулон никогда не рисковал поднять эти тени с пятого слоя сумрака. «Бей», — сказал Эдгар, — «саркофаг времен, только саркофаг времен». Знание о том, что такое саркофаг времен, хлынуло в меня вместе с силой инквизиторов. Знание холодное, мертвящее. Потому что применивший заклинание оставался в саркофаге вместе с жертвой. Навсегда. До конца вселенной. «А если ему скафандр продырявить?» — — спросил Ласс, стоя в дверях с пистолетом. «Абсолютный иной. Абсолютный нуль. Самый сильный. Самый слабый. Я собрал отданную мне силу и вложил ее в заклинание 7-го уровня, одно из самых простых, которым владеет каждый иной. Щит мага. Наверное, еще никогда силы не тратили так бессмысленно. И, наверное, еще ни один маг в мире не был так надежно защищен. От всего. Белый сетчатый кокон возник вокруг меня. Нити кокона похрустывали от струящейся в них энергии. Он уходил куда-то туда, в самые глубины мироздания, где теряется счет слоям сумрака, где нет ни материи, ни пространства, ни времени, ничего понятного человеку или иному. «Ты чего?» — спросил Костя, и лицо его стало по-детски обиженным. «Ты что, Антон?» Я молчал. Стоял и смотрел на него. Пусть даже тени мысли не мелькнет на лице. Пусть он подумает то, что ему хочется подумать. Пусть. «Ты испугался?» — спросил Костя. «Ты... да ты... ты трус! Антон!» Я молчал. И высшие молчали. Нет, не молчали, наверное. Орали, ругались, проклинали меня, потому что я ухнул всю свою собранную ими силу в абсолютную защиту для себя самого. Если сейчас по Байконуру ударит термоядерный заряд, я останусь целым и невредимым, плавающим в облаке плазмы, плавленным в кипящий камень, но абсолютно целым. «Я даже и не знаю, что сказать», — развел руками Костя. «Да я и не собирался тебя убивать. Я все равно помню, что ты был моим другом». Я молчал. «Прости, но я не могу сейчас назвать тебя другом, и потому ты не должен понять то, что понял я. Не должен прочитать мои мысли». «Прощай, Антон», — сказал Костя. Техники подошли к нему и опустили стекло гермошлема. Он еще раз посмотрел на меня сквозь стекло, непонимающе, обиженно, и отвернулся. Я думал, что он откроет портал в космос прямо сейчас, но Костя и впрямь готовился к прыжку основательно. Что и говорить, я никогда не слышал даже о попытках перенестись на борт летящего самолета, не то что космической станции.